Глава 5. Зима. Крестьянин торжествуя. Да, в Серпухове января 1900 года имелись в наличии и зима, и крестьяне. В отличие от нашей временной Москвы, где со снегом опять напряженка, а вместо крестьян можно встретить разве что таджика, дикханина с лопатой. Так что я ходил через портал в том числе и покататься на лыжах. А вообще, мы начали подготовительные работы к возведению Георгиевска, пока это было неофициальное название, но вроде никто не протестовал. Купили несколько домов и большой сарай на окраине Серпухова, участок земли под застройку, вели переговоры с архитекторами и подрядчиками. Завербованный Гошей Густав Тринклер мотался между Тулой и Москвой, закупая оборудование, материалы и размещая заказы на комплектующие. Борин движок он разобрал на элементы и теперь адаптировал конструкцию под имеющиеся производственные возможности. Кстати, с этим движком и мне пришлось повозиться, чтобы убрать явные анахронизмы. На поршнях с внутренней стороны нашлись расплывчатые буквы «ИШ». Убрал. Надпись «АТ» на катушках затер. Карбюраторы пришлось выкинуть, больно уж они не походили на изделия конца XIX века. Вместо них я вставил эмульсионные трубочки с винчивающейся иглой, как на авиамодельных двигателях, и общий бачок с клапаном наподобие унитазного в качестве поплавковой камеры. Самое интересное, что после этих вивисекций движок еще и работал, только похуже заводился и не держал малых оборотов. Густав, увидев мотор, почти сразу сказал, что все в нем замечательно, вот только приборы смеси образования проектировал какой-то недоучка и нарисовал свой вариант вместо моих поспешно приляпанных пульверизаторов. Еще он прикидывал, можно ли систему впуска оснастить лепестковым клапаном. В общем, парень с лихвой оправдал все ожидания, и теперь у еще несуществующего Георгиевского моторного завода был вполне реальный главный инженер. Гоша после трехнедельного пребывания в Питере тоже приехал в Серпухов, где его появление вызвало самый настоящий ажиотаж. Он в своей обычной манере тут же, не отходя от кассы, неслабо пожертвовал двум местным монастырям и начал создавать местную газету, как он мне при этом сказал, тренироваться на кошках. А до этого он пробил таки создание нового вида войск – императорского военно-воздушного флота. Кстати, как он сказал, ему сильно помогла моя докладная записка, где я описывал роль авиации в будущих войнах, делая упор на массированное применение. Как же помню, я 2 дня мучился, вспоминая и перенося на бумагу самые бредовые мысли военных теоретиков начала века. Вот уж действительно, никакой противник не выдержит массированного применения задуманных мной этажерок, ибо помрет от хохота. Но сошло. Думаю, окружение Николая было довольно, что Гоша сам нашел себе нишу, никого при этом не задевая. Алекс, как я и предполагал, относительно авиации и Гошиного в ней места была только «за». Да, и еще в качестве приложения к той своей авиабредятине я написал систему званий и ВВФ, вызвавшую резкую критику со стороны Гоши. Дело было так. Я почитал про чины в тогдашней российской армии и несколько офонарел от всех этих секунд-майоров, эстандарт-юнкеров и прочих вахмистров рябило в глазах. Причем это еще и постоянно переписывалось. В общем, я предложил простую, логичную и строгую систему. Военнослужащие делятся на солдат, унтер-офицеров, обер-офицеров, штаб-офицеров и генералов. В каждой группе по 3 звания, причем с одинаковым порядком образования, а именно младший кто-то, кто-то, старший кто-то. Так, например, если штаб офицеров мы назовем полковниками, то получится младший полковник, полковник, старший полковник. Вот тут Гоша взвился. Он кричал, что это против традиций российской армии, не согласуется с табелем о рангах и просто неудобно в общении вне строя. Здесь я попросил подробностей, он разъяснил. Оказывается, в этом случае была традиция опускать приставку перед званием, например, штабс-капитана именовали капитаном, то есть как бы повышали в звании. А если старшего полковника обозвать просто полковником, получится понижение. Ладно, согласился я, вот только в этом месте пойдем навстречу традициям. Пусть старший кто-то имеет другое название. Старший сержант будет старшиной, старший лейтенант – капитаном, старший полковник – бригадиром, а старший генерал пусть называется генералом от авиации. И все, продолжил я. Про остальное, чему якобы не соответствует эта система, я и слышать не хочу. Развели, понимаешь, бардак в чинах и званиях. Авиацию кто будет создавать? Если я, то звания будут такие, которые мне легко запомнить. Раз. И они образуют красивую и симметричную систему. Два. А если тут появятся всякие оберкондукторы, то стройте все нафиг без меня. И вот теперь, по возвращении из Питера, Гоша с тщательно скрываемым злорадством сообщил, что моя система воинских званий вызвала резкие возражения в инстанциях. «Ничего», — заметил я ему, — «время еще есть, первые самолеты появятся только летом, так что у него полгода, на продавить кого надо. И вообще, преодоление трудностей закаляет характер». Был, естественно, в Питере поднят и вопрос о горном старце. Гоша сказал Николаю, что он и дед обещал его навещать, и что, как только это произойдет, старику будет немедленно доложено о желании царственной четы с ними проконсультироваться. То, что старец на Кавказе, Гоша в Серпухове, а Николай в Питере, не помешает при должном уровне святости, это решаемые проблемы. Царская чета до конца не поверила, но впечатлилась и теперь пребывала в ожидании. Собственно, вопрос явления старца народу упирался только в бороду. Имеющаяся у меня, по общему мнению, достаточной длиной не обладала. Гоша, будучи обуреваем нетерпением, нарыл кучу рекламок о ращении волос, но я твердо сказал, что ни пить, ни мазать на себя эту дрянь не буду. Предложения племянницы о накладной бороде тоже были отвергнуты во избежание аналогии с Санта-Клаусом. «И вообще, — сказал я Маше, — чем над дядей издеваться, сделай лучше программку для ноута, чтобы я писал на нормальном русском языке, а оттуда лез текст с ятями и ижицами. Стиль править не обязательно». Но племяннице сейчас было не до этого. Они с Гошей готовились к биржевым играм, Маша для этого пыталась адаптировать какие-то программы. В скорости им предстояла дорога в Москву 900 года, где предполагалась штаб-квартира будущей финансовой компании, а мне тоже в Москву, только на 109 лет позже. Основа функционирования любой сложной структуры – бесперебойная связь. Следовало серьезно подготовиться к изобретению лампы триода. Казалось бы, чего тут такого? Вольфрамовая проволока, продетая сквозь спиральку сетку, вместе они засунуты в трубочку анод, все это внутри стеклянной колбы с откачанным воздухом. Мне как раз и предстояло своими руками проверить, насколько сложно в производстве такое изделие. В свое время я работал в институте кристаллографии, так что, порывшись в старых записных книжках, нашел телефон одного все еще трудившегося там знакомого и через день уже брал уроки стеклодувного мастерства. Там же, кстати, удалось прикупить вакуумный насос со списанного дифрактометра. Первую лампу я ваял 3 дня. Вторая пошла легче, с третьей вообще управился за день. Со схемой заморочек не было, трехточку я помнил еще с армейской службы, где мы частенько развлекались радиохулиганством. Так что по прибытии в Серпухов следовало начинать организовывать радиомастерскую. Конечно, можно было притащить туда мешок транзисторов и не маяться, но... Как-то незаметно для себя я все больше проникался симпатией к тому миру и не хотелось подкладывать ему свинью. Притащенные транзисторы кончатся. Приволоку еще, снова кончатся. Потом кончусь я, и Россия останется у разбитого корыта с радиоаппаратурой, которую невозможно отремонтировать, зато без соответствующей промышленности и без кадров. Другое дело, эксклюзивные изделия, предназначенные для нашей троицы. Тут современные технологии вполне допустимы. При соблюдении мер маскировки, понятно. Следующая встреча произошла в феврале 1900 года. В Москве 2009 был январь, и не из-за разницы в календарях, она, кстати, в другую сторону, просто мы с Гошей гораздо чаще находились оба там, чем оба тут. Открылся портал из гаража в Серпуховский дом, и я шагнул в прошлое. Сразу же услышал несколько неожиданные звуки, где-то рядом явно стреляли. «Это что у вас тут за революция?» — удивился я. «Бах, бах, бах, бах, бах!» «Да вот, понимаешь, сделал я Маше подарок». «Наган подарил?» «Нет, 96-й Маузер. И вот она теперь третий день стреляет». «Ну и дела. В нашем мире племянница особым интересом к оружию вроде не страдала. В детстве стрельнула раз из охотничьего ружья, и синяк на плече надолго отбил охоту совершенствоваться в этом направлении». А тут, значит, бах, бах, бах. Блин, да когда же у нее патроны кончатся? Поговорить не дает. Бах, бах. Все, что ли? Она быстро перезаряжает. — вздохнул Гоша. Мы вышли во двор. На деревянный щит метрах в 15 была пришпилена бумажная мишень. Дальше были сложены мешки, похожие с песком. Судя по разбросу дырок на мишени, до уверенного попадания комаров в глаз было еще далеко. «О, привет, дядь Жора!» Маша отложила приготовленную обойму и шагнула ко мне. «Вот смотри, что мне Гоша подарил!» «Да, знатная железяка и вся в каких-то завитушках. Здорово!» «Чтоб ты понимал!» — возмутилась племянница. «Это не завитушки, а инкрустация. И вообще, мы же здесь собрались прогресс двигать». «Ну, понятно, без Маузера это никак невозможно. Ладно, делай перерыв, можешь меня чаем угостить, он тут лучше, чем у нас». «Да, дядь Жора, а тебе здесь пистолет не хочется?» Я задумался. Действительно, тут же это не криминал, а скорее наоборот, так что может и пригодиться. Жаль, Парабеллум еще не выпускается, позор господину Люгеру. Придется пушку, как у Маши, взять, заодно и унификация боеприпасов будет». После чая Маша пошла продолжать пальбу, а мы с Гошей поделились достижениями. Я показал сооруженный своими руками одноламповый приемник и передатчик. «Вот тут и проверим на дальность связи, там не та обстановка. Думаю, днем километров на 50 с хорошими антеннами связь будет, а ночью и на раза в 3 подальше. Телеграфом. Для телефонной связи нужно еще микрофон из подручных материалов изобрести, да и лампы получше, чтоб не так шумели. Сделаем, но попозже». «Питание?» 6 вольт накал и 250 анод. Батареи я захватил, но вообще-то надо здесь искать». «Стеклодувное оборудование в нашем мире есть, а подходящий насос?» «Да тоже вроде есть, но я там для нашего заводика прикупил по случаю один раритет аж 62-го года. Японский, между прочим. Год я спилил и иероглифы оставил. Тяжеленный гад, но вдвоем втащим, если поднатужимся». «У меня тоже неплохо, потренировался в финансовых операциях, даже прибыль получил. На школу и, как это ты назвал, ПТУ? Вот на них и хватит. И еще насчет казаков». Я, кажется, уже упоминал, что один из титулов Гоши звучит как «Августейший атаман всех казачьих войск». Естественно, пока Гоша сидел в Абастумане, это была чистая фикция. Но теперь, само собой, напрашивалось наполнить ее реальным содержанием. «Фамилия Багаевский тебе что-нибудь говорит?» Я задумался. Вроде был такой герой гражданской войны. У белых, понятно. «Вот про него вкратце». Гоша протянул мне бумажку. «Так, Багаевский Африкан Петрович». Я невольно улыбнулся. «Что там написано веселого?» — изумился Гоша. «Да понимаешь, в одной из моих самых любимых книг главного героя именно так зовут». «Дашь почитать?» «Обязательно. Но там совсем не этот африкан. Ладно, что здесь дальше? 28 лет из старинной казачьей семьи окончил Донской кадетский корпус. Потом Николаевское кавалерийское училище с занесением на мраморную доску, то есть с отличием, надо полагать. Сейчас заканчивает Академию Генштаба. Весьма перспективный персонаж, имеется в виду для реализации Гошиных планов». «Думаешь, его в командиры?» Гоша решил, что собственную силовую структуру лучше всего создавать из казаков, этакий особый казачий отряд. «Да командирство этот отряд еще сформировать надо. А так, конечно, потом в командиры». «А как там с казачьим отделом? В генштабе, кажется». «Казачий отдел главного штаба, начальник генерал-лейтенант Щербов Нефедович». «Так у вас что, кроме генштаба есть еще и какой-то главный штаб? Не дофига ли?» «Нет генштаба, есть только главный штаб его императорского величества». «Вот те раз. Генштаба нет, а его академии есть. Весело у вас тут, я смотрю». Гоша пожал плечами, мол, так сложилось, это не его инициатива. И продолжил. «Я написал письмо, что хочу лично познакомиться с работой отдела. Съезжу в Питер и гляну, как там этот Щербов Нефедович, можно с ним работать или нет». «А если нет?» — с интересом спросил я. «Намекну брату, что такой заслуженный генерал достоин большего, например, быть членом Совета военного министра». Хлопнула дверь, и в комнату вошла румяная с мороза Маша. «Ствол перегрелся», — с разочарованием сказала она. «Мороз вроде на улице, а он все равно». «Да, кстати, ты просил программку для автоперевода на здешнюю орфографию. Я нашла готовую, давай ноут, установлю». Смысл этого моего пожелания был вот в чем. Ладно, пусть странный вид моих рукописных текстов можно было списать на новозеландскую малограмотность, но переписывать вручную скачанные документы мне было лениво. А печатный текст с соответствующими ошибками мог уже натолкнуть народ на ненужные мысли. Естественно, все бумаги, для которых есть вероятность попасть в архивы, переписывались или перепечатывались секретарем. Продукцию принтера все равно не замаскируешь, когда-нибудь обратят внимание. Но внутренние документы... Да и авторитет инженера найденного от грамматических ошибок пострадает. В найденной же Машей программе было несколько шрифтов, в том числе и имитация каллиграфического рукописного. Я посмотрел свой почерк. Красота! Вот пусть мне теперь все и завидуют. И, наконец, сквозь специальную дырку в двери к нам явилась еще одна старая знакомая – кошка. Поглядев на меня, она важно мяукнула, разок из вежливости потерлась о мою ногу и направилась в угол, где обнаружился явно для нее сделанный маленький диванчик.